Глава 23. Кельтский узел. Она лежала на кровати в комнате с задернутыми занавесками и думала непонятно о чем. Мерзопакость в игровом городе, похожем на Лондон, Коннор с тарантулом на парковке перед Джиммис. Бертон рассказывает про Сольветру, про то, что его заказали, и что это из-за виденного ею в игре. И как они приезжают, а у дома его ребята-ветераны. И, наконец, Уилф Недертон, похожий на дешевую рекламу безымянного продукта. Когда Флинн закончила разговор и вышла, брата рядом не было. Так что она пошла к дому, гадая, почему, если это игра, Бертона хотят убить. За то, что он якобы видел убийство в игре? Когда Флинн задала этот вопрос Недертону, тот ответил, что не знает, точно так же, как не знает, от чего не сохраняли видео, и знать не хочет, и ей советует не забивать голову. И в эту минуту он больше всего походил на живого человека из Реала. Мама встала рано и варила себе кофе на кухне в древнем-предревнем старше Флинн халате с кислородной трубкой под носом. Флинн поцеловала ее, отказалась от кофе, а на вопрос, где была, ответила, что в Джиммис. 100 лет ей в обед этой кафешке, — заметила мама. Флинн взяла банан и фильтрованной воды в стакане, поднялась к себе. Оставила часть воды, чтобы почистить зубы. Чистя их, как всегда, отметила, что кран над раковиной был когда-то хромированным. Сейчас от покрытия остались редкие чешуйки. Главным образом внизу, где смеситель крепился к фаянсу. Она вернулась в спальню, закрыла дверь, сняла кофе-джонсовскую рубашку со споротой кофе-джонсовской нашивкой, лифчик и джинсы, надела огромную морпеховскую фуфайку Бертона и легла. Усталость и перевозбуждение мешали уснуть. Через какое-то время Флинн вспомнила, что на старом телеке у нее было приложение для дроновских игр Бертона и Леона, и что Мэйкон должен был перенести его на новый, вместе со всем остальным. Достала телефон из-под подушки, проверила. Так и есть. Она запустила приложение, выбрала вид сверху и увидела спутниковый снимок участка, серый прямоугольник крыши, под которой сейчас лежала, и светлые точки, отмечающие положение дронов. Они двигались в сложном танце, вычерчивая узор, название которого Флинн знала по татуировкам, «Кельтский узел». Каждый по очереди подзаряжался, а его на это время сменял запасной. Бертон выиграл много дроновских игр, очень круто ими управлял. В первой гаптической разведке все так или иначе связано с дронами. И даже кто-то ей сказал, сам Бертон был своего рода дроном, по крайней мере, отчасти, пока носил татуировки. Светлые точки, плетущие узел над ее домом, успокаивали. Скоро Флинн почувствовала, что, наверное, сможет уснуть. Она закрыла приложение, сунула телефон под подушку и натянула на себя одеяло, и уже почти засыпала, когда внезапно увидела трепещущие в воздухе футболку и пижамные штаны. Гады!